Глава 31. Мы вернулись в Штайт порознь. Он раньше, я позже. Это временно, пообещал Латеску, поцеловал на прощание. Ты же понимаешь. Что именно, он не соизволил уточнить, хотя я, девушка догадливая, сообразила. Про «понимаешь». А вот насчет «временно» сильно сомневаюсь. Народная мудрость гласила, что нет ничего более прочного и постоянного, чем то самое, временное. Но ничего, мне не на что было жаловаться. Во-первых, я провела восхитительные 7 дней с мужчиной, которого все во мне устраивало. Да и меня в нем тоже. 7 дней, вот здесь и сейчас. Без планов, а вот когда мы поженимся. Без вопросов, а когда мы снова увидимся. И фееричным сексом. 7 дней спокойствия. Ощущение защищенности. Отсюда вытекало то самое «во-вторых». Если Эмиль, теперь я все чаще мысленно называл его по имени, пообещал, сделает. Если не может, сразу откажет. Те же репортеры на юге мне больше не досаждали. Зато столица мигом вернула в реальный мир. Даже начала сомневаться, не приснилось ли мне прибрежное нега. Кошмар начался на перроне. Нет, поезд прибыл по расписанию. Дверь в купе не заклинила. Носильщик не опрокинул чемоданы. Я как раз направлялась к стоянке извозчиков, когда ко мне подлетел запыхавшийся чернявый мужчина. Прежде чем успел рот открыть, он достал изображатель и принялся снимать. Звук затвора застрекотал, не смолкая. Заслонив лицо ладонью, потребовал немедленно прекратить. «Куда там?» Словно стая стервятников на добычу, ко мне слетелись репортеры. «Госпожа Иштмазера, как вы прокомментируете развод Хасаби Латеску?» «Госпожа Иштмазера, вы будете присутствовать в суде?» «Скажите, как долго длится ваш роман? Правда ли, что вы беременны?» Вопросы сыпались со всех сторон, будто пули из револьвера. «Без комментариев». Продолжая прятать лицо от назойливой журналистской братьи, быстрым шагом, активно работая локтями, поспешила за носильщиком. Скорее бы сесть в паромобиль. Не удивлюсь, если светский обозреватель приложил руку к оголтелой травле. Обиженный репортер мог связаться с товарищами, а те с радостью ухватились за жирную кость. Да и Эмили Латеску только порадовалась бы, если бы мое имя смешали с грязью. «Пошли вон, убирайтесь!» Не выдержав, со всей силы толкнула особо наглого репортера, который едва не тыкал мне блокнотом в лицо. Он упал на время, посеяв сумятицу в рядах коллег. Воспользовавшись моментом, перепрыгнул через тело и со всех ног припустил к стоянке. Наконец-то! Хлопнув дверцей пассажирского сиденья, перевела дух. Теперь бы до дома добраться. Однако при мысли о засаде возле подъезда мне снова поплохело. «А, шайтан, не понимают по-хорошему, получат разряд шокера в бок. И пусть жалуются кому угодно, на здоровье». «Вы какая-то знаменитость?» С трудом вырулив сквозь толпу поклонников, поинтересовался извозчик. Состроила скорбную гримасу. «Если бы». Вдаваться в подробности не хотелось. К счастью, водитель попался ни слова охотливый, донимать не стал. Как я и предполагала, у подъезда дежурили любители жареных фактов. Тут уж и рассвирепев, я дала интервью. Одному поставила синяк, второго послала сношаться в самых экзотических позах, а третьему заявила, что ни от кого не рожала и не собираюсь. Вряд ли поверит, но надоело молчать. Заперев входную дверь, крепко задумалась. Ну и как мне жить дальше? Завтра на работу. Мне тащиться до стоянки Парчеллы. Хоть служебный паромобиль выпрашивай и парочку крепких ликвидаторов для охраны. Хм, а это мысль. Нечего и думать, чтобы в одиночку сражаться с армией печатной тьмы. Скорее бы закончился дурацкий развод. После него от меня отстанут, переключатся на другие темы. Например, обсудят, сколько удалось оттяпать Амели. Выяснят, кто утешает несчастную брошенную жену и тому подобное. А я из новостей превращусь в давность. Ну, любовница. Месяц любовница, два любовница. А на третий скучно. читатели запросят свежей крови. Может, мы с Эмилем вообще разбежимся? Легко на фоне таких волнений. Вещи я разбирать не стала. Бросила чемодан в прихожей. Сделала себе крепкого кофе. И как была в дорожном костюме, забралась ногами на подоконник. Нервно усмехнувшись, уставилась на дерево. Странно, что на нем еще не висят гроздья репортеров. Но если хотят снимать, пусть снимают. Кадры очень даже ничего получится. Романтично-мечтательный. Я даже заголовок придумала. Дарю. Ночная жена в тоске ждет звонка любовника. Не очень? Ладно, я не мастер слова. С меня взятки гладкие. Допила кофе, заодно привела мысли в порядок. Идея со служебным паромобилем и охраной показалась мне здравой. Попрошу на пару недель, пока все не уляжется. А то репортеры затопчут в пароксизме страсти. Достала диктин и задумалась. Кто у нас теперь второй зам? Назначили или нет? А, была не была. Начну с самого верха. Зато Огнет не обвинит, что без его ведома обо всем договорилась. Магдалена? Похоже, главу карательный мой звонок не удивил. Уже вернулись? Да, спасибо, Хасаби. Вашими стараниями отпуск прошел прекрасно. Местечко чудесное. Спасибо за рекомендацию. И премию тоже. Это хорошо, что вы набрались сил. Они вам очень понадобятся. Напряглась, уловив дурной намек. Только не говорите, что меня уволят. Да нет, вздор. Ладно, в первый раз, когда я завела шашни с преступником, не подозревая его намерениях, невольно сливала информацию. Но сейчас-то, подумаешь, переспала с помощником министра. За такое не увольняют. Речь действительно шла о другом. Я хотел вас подготовить. Огнец сделал паузу, собираясь с мыслями. О вас пишут, много пишут, и вовсе не в связи с успешным раскрытием. Разумеется, я в эти грязные сплетни не верю, но многие... Словом, в карательной могут смотреть косо. На улицах тоже. «Спасибо», — пробормотала я. «Мне срочно требовалась газета. Проще отбиваться, зная, в чем тебя обвиняют. Речь явно не о любовной связи с Латеску. Даже боюсь представить, каких мерзостей напридумывали репортеры». Хасаби Огнет. Барабаня пальцами по колену, несмело начала я. «У меня к вам просьба. В связи со сложившейся ситуацией можно выделить мне паромобиль и охрану?» Торопливо подчеркнула. «Временно, пока все не уляжется. Понимаю, это наглость с моей стороны». «Не беспокойтесь», — оборвал меня Огнет. «Я отлично все понимаю. Завтрак к 8:30 будет. Повторюсь, я газетам не верю». Еще раз, теперь гораздо сердечнее, поблагодарила главу карательной. Далеко не всем, да что там, редко кому везет с начальством. Другой бы рявкнул, сами разбирайтесь. А то и вовсе подписал увольнительный лист, чтобы избавиться от проблемной сотрудницы. Подходящая формулировка нашлась бы, слив информации. А что, распит с помощником министра, то стучит на коллег непосредственное начальство. «Вы там как?» Чуть помолчав, напряженно осведомился Огнет. «Понимаю, разговор неприятный. Карательной тоже досталось. Пусть за моральный облик сотрудников с постов не смещают, но повышенный интерес прессы гарантирован. Мало ли что они накопают под шумок». Скорчила гримасу. «Держусь». И честно призналась. Только осознаю, куда вляпалась. «А я предупреждал госпожа Иштмазера», — проворчал Огнет. «Нашли, кому переходить дорогу. Барон Райна ради дочери не только вас, меня в порошок сотрет. Не своими руками, так руками родственников жены. Того же министра финансов. Сами понимаете, с ним ссориться чревато. Кислород перекроет». Тут я по-настоящему испугалась. Холодок пробежал по спине, рождая толпы мурашек. Сердцебиение участилось. Засосала под ложечкой. Неужели таки уволят? Тяжелое молчание собеседника угнетало. Я слышала лишь ровное дыхание Огнета. Какой приговор он мне вынес? Скорее бы уже огласил. Так, если выделил паромобиль, охрану, то не уволят. Депримируют, понизят в должности, как Томка, засунет в какой-нибудь пыльноархив с глаз долой и отрапортует обиженному министерскому родственнику Амели, мол, все сделано, наказано по всей строгости. «Вам тут повестка пришла», — наконец вновь заговорил Огнен. От его голоса веяло могильным холодом. «Прислали с приставом на рабочее место. Советую все отрицать и не вдаваться в подробности. И перед походом в суд обязательно зайдите ко мне». «Какая повестка?» — хрипло переспросила я. Сердце рвалось из груди, мешало дышать. «Иск о защите чести и достоинства. Но вы не бойтесь». Неожиданно теплым, почти отеческим тоном ободрил Огнет. «Я уже нашел хорошего адвоката. Берет дорого. Завтра дам контакты. Обговорите с ним линию защиты. А со мной и судье потолкуете. Я его знаю и расскажу, как себя вести». Девизом последующих недель стало «вляпалась», причем смачно так по самые уши. Амели оказалась не просто склочным оранжерейным цветочком. У нее имелись острые зубы в виде отца и, главное, дядюшки. Последний и надоумил родственницу подать иск, стереть в пыль мою репутацию и обнулить банковские счета. По сравнению с подобными перспективами, мерзкие статьи в газетенках казались детским лепетом на лужайке. Я купила парочку, чтобы ознакомиться с новыми, доселе неизвестными фактами о своей особе. Некоторые без слез не прочитаешь. От гомерического хохота, разумеется. Оказалось, я давняя содержанка Эмиля Латеску. То ли бывшая привокзальная официантка, то ли вовсе ночная бабочка, которую он встретил в клубе, а затем устроил на работу, активно продвигал по карьерной лестнице. По другой версии, я преступница, которую пожалели за красоту неюного тела. Не иначе, как во сне, я сделала 2 аборта и родила 5 детей, разумеется, от любовника. Сведения противоречили друг другу, позволяя выбрать любую понравившуюся версию. Но это ладно. Поганцы добрались до брата и средней сестры. Спасибо, хоть покой родителей не потревожили. Старенькие они. Надеюсь, Глория, Нэнси и Мэри оградили их от всей этой лживой грязи. Из приятного ни Нэнси, ни Томас слова дурного обо мне не сказали. Наоборот, защищали. По словам одного обиженного репортера, брат его даже избил. И по делам. Хотел жареных денег. Получи жареную задницу. Словом, я была крайне зла. Держалась исключительно на таблетках, на звонках и коротких встречах с Латеску. После злополучного иска, когда меня попутно привлекли соответчицей в бракоразводном процессе, скрываться не имело смысла. Эмили вовсе предлагал перебраться к себе на квартиру. Но я предпочла пока оставить все как есть. Довольствовалась ночами в отелях и долгими вечерними разговорами по диктино. Большей частью, увы, только последними, потому как рабочий день любовника с учетом бадания с бывшей длился по 12, а то и по 14 часов. Найти бы время для сна, не до романтических ужинов и секса. Найденный Огнетом адвокат оказался тем же самым, которого некогда рекомендовал Латеску. Дело свое он знал, брал действительно терпимо. Сам глава карательный тоже не остался в стороне. Дал пару ценных советов. Видя, как мне тяжело, даже пригласил в выходные на чай. Его супруга оказалась милой, приветливой женщиной. Относилась ко мне как к равной. Сочувствовала и постоянно повторяла. «Будь моя воля, закрыл бы все газеты. Сколько крови эти лгуны мужу попортили». Но главное спасение я находила в работе. Погружалась в нее с головой. Даже нелюбимая прежде отчетность радовала. Вот так позаполняешь графы, и день прошел. Диктина приходилось периодически отключать. Слишком много желающих взять интервью. Когда мы были вдвоем, Эмиль брал общение с прессой на себя. Но сегодня... Сегодня пришел день, когда спрятаться за спину Латеску не получится. Я еще с вечера выбрала костюм, которым отправлюсь в суд. Стоял на редкость противный осенний день. Знаете, когда и не тепло, и не холодно, зато дует из всех щелей. Небо плотно заволокло облаками. Настроение тоже было сумрачное. Адвокат заверял, нет поводов для расстройства. Предварительные слушания мы выиграли. Но сегодня мне вновь предстояло лицом к лицу столкнуться с Эмили. Увы, на ее территории. Серый – идеальный строгий цвет. Он не бросается в глаза, как черный. Смешивается с толпой. Рисует скромный, неприметный образ. Именно его нужно выбрать той, кого назвали разлучницей и коварной соблазнительницей. Искательницей приключений богатых мужей. Никаких брюк, только юбка. Обязательно прикрыть колени. На ноги – учительские туфли на низком каблучке. От макияжа лучше отказаться, от броских украшений тоже. Все это вчера не раз повторил адвокат. Я постаралась учесть его рекомендации. На душе было муторно. Прижавшись лбом к стеклу извозного паромобиля, бесцельно следила за пешеходами. Следовало заготовить речь, но я понадеялась на импровизацию. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Вот и славно, хватит мне внимания прессы. Равнодушно не оборачиваясь, прошла сквозь ряды пишущей братьи, оккупировавшей ступени, и толкнула тяжелую дверь с бронзовыми накладками в имперском стиле. Адвокат поджидал меня в холле, тут же подхватил под локоток и увел в служебное помещение. Молча выслушала последние наставления, задала пару вопросов и отправилась на соединение львам. Огромный многоярусный зал уместил бы сотню зевак, но сейчас он пустовал. Были заняты только первые ряды, где, разделенные проходом, расположились стороны мужа и жены. Отыскав глазами Латеску, не стала подходить, скромно устроилась наверху. Чем меньше внимания я привлекаю, тем лучше. Когда придет время давать показания, спущусь. Полный ненависти взгляд чиркнул по щеке. Думала о Мели, оказалось, ее папочка. Сама почти бывшая Хасаби Латеску сделала вид, будто меня и вовсе нет. Вот и выяснили, кому на самом деле выгодно сохранение брака. Ответила барону приветливой улыбкой. Не дождетесь от меня грубости. Даже не надейтесь. Знаю, какова цена одного неосторожного жеста. Суда, госпожа Иштмазера. Неохотно переместилась на скамью подсудимых. Совсем забыла. Я сегодня не свидетель. Меня сегодня судят. Ну вот, теперь у всех на виду, все смотрят. Зато мне не обязательно на кого-либо смотреть. Тяжба с разводом и разделом имущества длилась 2,5 месяца. Сегодняшнее заседание тоже вряд ли станет последним. Райна употребили все связи, чтобы затянуть процесс. Сторона истицы спину у рта стремилась доказать факт измены. Меня долго и нудно допрашивали, старались подловить на мелочах. Адвокат Эмили десятки раз повторял одни и те же вопросы. Тыкал носом в карточки на изопроекторе. Играл на эмоциях. Словом, как обычно. Напрасно Огнет утверждал, будто гражданские уголовные процессы отличаются. Схема везде одна. Слово «нет» стало моим любимым. А еще «не знаю», «не была», «не планировала». Я упирала на то, что полностью прекратила общение с Латеску по собственной воле 5 лет назад. В доказательство чего мой адвокат предоставил сведения об исходящих и входящих вызовах. «Ну и как моя подопечная крутит роман с Хасаби, если ни он, ни она не общались друг с другом, проживали в разных городах?» Подаренные по приезду в штат цветы тоже не всплыли. Равно как издевательский звонок в поезде. Конспиратор Эмиль все верно рассчитал. Адвокат Эмили пробовал доказать, что встреча в театре была спланированным свиданием. Но и тут потерпел неудачу. Администратор под присягой подтвердил, что выписал контрамарку по распоряжению Женевьевы. «Уж не думаете же вы, ваша честь?» Победоносно вскинул руки мой защитник. «Будто прима театра превратилась в сводню». Оппоненты пытались возражать. Мол, выдать контрамарку приказала мнимая Женевьева. Преступница вполне могла заключить со мной сделку. Нелепо. Судья, к счастью, тоже так посчитал. Зато в грехопадении под южным солнцем я призналась, Что толку отпираться, если у Мажестики видели, с кем Латыску поднимался в люкс? Но это мне не повредило. Вот если бы Эмиль закрутил со мной роман летом... Ставить же вину связь с мужчиной в активной фазе развода нелепо. Я никак не могла его спровоцировать. Даже на стадии предварительных слушаний каждый из нас жил в своей жизни. Словом, к великому неудовольствию Амели и ее семейки меня оправдали и прекратили всякое преследование.